Глава 17. Похороны. Когда совсем рассвело, общество, из которого никто ничего не ел с предыдущего утра, занялось приготовлением пищи. Бунтовщики с Арроу выгрузили для 5 высаженных ими людей небольшой запас сушеного мяса, консервированных супов и овощей, галет, муки, кофе и чая. Все это было поспешно распаковано для удовлетворения изголодавшихся желудков. Следующей задачей было приведение хижины в жилой вид, и с этой целью было решено немедленно убрать мрачные следы разыгравшейся в давно минувшие дни трагедии. Профессор Портер и мистер Филандер были весьма заинтересованы осмотром скелетов. Они установили, что оба большие принадлежали мужчине и женщине одного из наиболее развитых племен белой расы. Маленькому скелету было уделено очень мало внимания, так как его положение в колыбели не оставляло сомнений в том, что он принадлежал младенцу, рожденному от несчастной четы. Вынося для погребения скелет мужчины, Клейтон нашел массивный перстень, очевидно находившийся на пальце мужчины в момент его смерти, так как сквозь него все еще была продета одна из хрупких костей кисти. Подняв его, чтобы получше рассмотреть, Клейтон испустил удивленный возглас, так как на перстне был вырезан герб рода Грейстоков. В то же время Джен Портер обнаружила в шкафу книги и, раскрыв одну из них, увидела на заглавном листе надпись «Джон Клейтон, Лондон». В другой книжке стояло одно лишь слово — «Грейсток». «Смотрите, мистер Клейтон!» — воскликнула она. «Что это значит? На этих книгах стоят имена членов вашего рода!» «А здесь, — торжественно возразил он, — находится родовой перстень Грейстоков, который был утерян с тех пор, как мой дядя Джон Клейтон, бывший лорд Грейсток, исчез, по-видимому, погибнув в море». «Но как вы объясните нахождение этих вещей здесь, в диких африканских джунглях?» — воскликнула девушка. «Это, мисс Портер, объяснить можно только тем, — ответил Клейтон, — что покойный лорд Грейсток не утонул, а умер в этой хижине. И эти кости являются всем тем, что осталось от него смертного». «Тогда это должно быть леди Грейсток», — сказала Джен Портер, почтительно указывая на груду костей на кровати. «Прекрасная леди Алиса», — возразил Клейтон, «о многих достоинствах которой и замечательном личном обаянии я столько слышал от отца и матери. Бедная, несчастная леди», — грустно прошептал он. С глубоким почетом и торжественностью останки покойных лорда и леди Грейсток были погребены у стены их маленькой африканской хижины. А между ними был положен маленький скелет детеныша обезьяны Калы. Заворачивая хрупкие кости младенца в кусок парусины, мистер Филандер обратил внимание на его череп. Затем он подозвал профессора Портера, и они говорили в полголоса несколько минут. «Удивительно замечательно! Удивительно замечательно!» — сказал профессор Портер. «Накажи меня, Бог!» — ответил мистер Филандер. «Но мы должны немедленно известить мистера Клейтона о нашем открытии!» «Тише, тише, мистер Филандер, тише, тише!» — воспротивился профессор Архимед Портер. «Пусть мертвое прошлое похоронит своих мертвецов!» Итак, седовласый старик прочел заупокойную молитву над странной могилой, а его 4 спутника стояли со склоненными и обнаженными головами вокруг него. С соседнего дерева Тарзан наблюдал торжественную церемонию, но больше всего он смотрел на милое лицо и грациозную фигурку Джен Портер. Новые чувства пробуждались в его дикой, непросвещенной груди. Он не понимал причину чувства такого большого интереса к этим людям, причину, заставившую его перенести такие трудности ради спасения 3 мужчин. Но он не недоумевал, почему он оторвал львицу от нежного тела чужой девушки. Мужчины, несомненно, были глупы, смешны и трусливы, Даже мартышки Ману умнее их. Если они были его породы, ему действительно приходилось сомневаться в обоснованности своей гордости происхождением. Но девушка... О, это совсем иное дело. Он знал, что она сотворена, чтобы быть под защитой, а он создан для защиты ее. Он не понимал, для чего вырыли большую яму, чтобы зарыть сухие кости. Разумеется, это бессмыслица. Никто не позарится на сухие кости. Будь на них мясо, было бы понятно, потому что только таким образом можно его спасти от гиены Данго и других воров джунглей. Когда могила была засыпана, все вернулись в хижину. Эсмеральда продолжала горько оплакивать двоих людей, о которых она впервые перед тем узнала и которые умерли 20 лет тому назад. Нечаянно она взглянула на бухту. Моментально ее слезы иссякли. «Взгляните на эти проклятые белые отбросы!» — пронзительно закричала она, указывая на Арроу. «Они покидают нас одних на этом несчастном острове!» И действительно, Арроу медленно выходила в открытое море через узкий проход бухты. «Они обещали оставить нам огнестрельное оружие и патроны», — заметил Клейтон. «Бессердечные скоты!» «Все это дело того типа, которого они зовут Снайпсом, я уверена», — ответила Джен Портер. «Кинг был негодяй, но он обладал хоть каплей человечности. Если бы они его не убили...» Я знаю, он бы позаботился о том, чтобы мы получили все необходимое, прежде чем предоставить нас нашей участи. «Я жалею, что они не навестили нас перед отплытием», — сказал профессор Портер. «Я намеревался попросить их оставить нам клад, потому что я буду совершенно разорен, если он пропадет». Джен Портер печально посмотрела на отца. «Не стоит об этом думать, дорогой», — сказала она. Это ни к чему не повело бы, потому что они перебили офицеров исключительно из-за сокровища и по той же причине высадили нас на этот ужасный берег. — Тише, тише, дитя, тише, тише, — возразил профессор Портер. — Вы славный ребенок, но вы неопытны в жизненных положениях. И, отвернувшись, профессор Портер медленно побрел к джунглям, заложив руки за спину, под полами сюртука и устремив взор в землю. Его дочь провожала его глазами с жалобной улыбкой на устах и затем, обернувшись к мистеру Филандеру, прошептала: «Пожалуйста, не давайте ему бродить по вчерашнему. Вы знаете, мы все рассчитываем на вас в охране его». «Он с каждым днем все тяжелее в обращении», — с глубоким вздохом возразил мистер Филандер, покачав головой. «Я полагаю, что сейчас он направляется к директору местного зоопарка с жалобой на то, что прошлой ночью один из львов гулял на свободе. О, мисс Джен, вы не знаете, что приходится сносить от него». «Да, я знаю, мистер Филандер, но хотя мы все любим его, вы один имеете возможность обходиться с ним, потому что, несмотря на то, что он вам говорит, он уважает вашу глубокую ученость и поэтому имеет большую веру в ваши суждения. Бедняга не умеет различать между эрудицией и здравым смыслом». Мистер Филандер отправился догонять профессора Портера с несколько смущенным выражением, стараясь сообразить, должен ли он чувствовать себя польщенным или огорченным довольно двусмысленным комплиментом мисс Портер. Тарзан прочел выражение отчаяния на лицах маленькой группы, следившей за отплытием Арроу. Поэтому, еще потому, что судно было для него большой новинкой, он решил отправиться на мысок к северу от входа в бухту, чтобы вторично, поближе увидеть корабль, а также, если удастся, узнать его курс. Несясь по деревьям с наибольшей быстротой, он достиг своего назначения лишь минутой после того, как судно вышло из бухты, так что прекрасно увидел чудеса этого удивительного плавучего дома. Около 20 человек бегали вдоль и поперек по палубе, тащая и дергая за канаты. Дул легкий береговой бриз, и судно прошло выход из бухты с полуподнятыми парусами, но по прохождении мыска был поставлен каждый возможный парус, чтобы оно могло идти в море как можно быстрее. С восхищением следил Тарзан за плавными маневрами судна, и ему хотелось быть на борту его. Через некоторое время Его зоркий взгляд заметил легкий намек на дымок далеко на северном горизонте, и он подивился причине столь странного явления посреди великих вод. Почти одновременно с ним его заметил и вахтенный на Арроу, и через несколько минут Тарзан увидел, что паруса были спущены и закреплены, и судно повернуло, и он догадался, что оно возвращается к берегу. Человек на носу все время опускал в море веревку, к концу которой был привязан небольшой предмет. Тарзан недоумевал, какова может быть цель этого странного действия. Наконец судно стало против ветра, якорь был брошен и паруса убраны. На палубе поднялась большая суматоха. Была спущена лодка, и в нее погрузили большой сундук. Затем 12 матросов согнулись над веслами и быстро погребли к тому месту, где в ветвях дерева притаился Тарзан. Когда лодка приблизилась, Тарзан увидел, что у руля сидит человек с лицом крысы. Через несколько минут лодка врезалась в отмель. Люди выпрыгнули из нее и вытащили на песок большой сундук. Они находились на северной стороне мыска, так что их присутствие не было видно обитателям хижины. С минуту они злобно спорили. Затем человек с крысьим лицом поднялся в сопровождении нескольких товарищей на невысокий пригорок, на котором стояло скрывавшее Тарзана дерево. Несколько минут они смотрели по сторонам. «Это хорошее место», — сказал матрос с крысьим лицом, указывая на землю под деревом Тарзана. «Не лучше всякого другого», — возразил один из его спутников. «Если они застигнут нас складом на борту, они его обязательно конфискуют. Мы можем его закопать здесь, в надежде, что кто-нибудь из нас избежит каторги и сможет вернуться сюда, чтобы воспользоваться им». Человек с лицом крысы окликнул оставшихся у лодки людей, и они, не торопясь, пошли к нему, неся лопаты и кирки. «Поторопитесь вы!» — закричал Снайпс. «Заткнитесь!» — угрюмо ответил один из них. «Вы не адмирал. Вы мразь!» «Я капитан здесь, хотя мне и приходится заставлять вас это понимать, швабра!» — завопил Снайпс, присоединив порцию ужасающих проклятий. «Спокойнее, ребята», — предостерег один из молчавших до того людей. «Нам не будет пользы, если мы передеремся между собой». «Совершенно правильно», — ответил матрос, восставший против повелительного тона Снайпса. «По той же причине никому нельзя изображать кого-то в нашей проклятой компании». «Вы, ребята, копайте здесь», — сказал Снайпс, указывая на место под деревом. «А пока вы будете рыть, Питер пускай сделает карту места, чтобы мы могли найти его потом. Вы, Том с Биллем, захватите с собой еще парочку и тащите сюда сундук». «А вы что будете делать?» — спросил тот же спорщик-матрос. «Просто командовать?» «Делайте дело, вы!» — проворчал Снайпс. «Вы что думаете, что ваш капитан станет копать лопатой с вами, что ли?» Все злобно взглянули на него. Никто из них не любил Снайпса, а его постоянная демонстрация власти, с тех пор, как он убил Кинга, настоящего главаря и предводителя бунтовщиков, лишь подливала масло в огонь их ненависти. «Не хотите ли вы сказать, что вы не намерены взять лопату и помочь работать?» «Полагаю, ваша спина не сломана», — сказал Таррент, прежде говоривший матрос. «Не намерен», — возразил Снайпс, нервно потрагивая рукоять револьвера. «Тогда, клянусь богом», — ответил Таррент, — «если вы не возьмете лопату, вы получите кирку». С этими словами он высоко взмахнул киркой и тяжелым ударом всадил ее Снайпсу в голову. С минуту матросы молча смотрели на результат ужасной выходки их товарища. Затем один из них сказал. Так ему под лицо и следовало. Другой стал рыть землю киркой. Грунт был мягкий, поэтому он отложил кирку и взялся за лопату. Прочие присоединились к нему. Об убийстве больше не говорили, но работали в лучшем состоянии духа, чем все то время, пока Снайпс командовал ими. Затем, когда яма была достаточно велика, чтобы вместить сундук, Таррент посоветовал увеличить ее и зарыть тело Снайпса поверх сундука. «Это сможет одурачить того, кто будет здесь рыть», — объяснил он. Остальные согласились с хитроумностью предложения, и яма была удлинена для тела и углублена посредине для ящика, который был предварительно завернут в брезент, а затем опущен на место. Причем его крышка оказалась на четверть ниже дна могилы. Его засыпали землей, которую утрамбовали так, что дно могилы стало ровным. Тогда два матроса бесцеремонно скатили тело с лицом крысы в могилу, предварительно обобрав с него оружие и различные мелочи, которые были поделены между честной компанией. Окончательно засыпав могилу землей, они старательно ее утоптали. Остаток вырытой земли они разбросали кругом этого места и на свежую могилу нанесли кучу мертвой растительности, расположив ее наиболее возможным естественным образом, чтобы совершенно скрыть следы того, что земля была потревожена в этом месте. Покончив со своей работой, матросы вернулись в лодку и быстро поплыли к Арроу. Бриз значительно усилился, и так как теперь дым на горизонте был ясно виден большими клубами, бунтовщики, не мешкая, подняли паруса и понеслись на юго-запад. Тарзан, заинтересованный очевидец всего случившегося, стал раздумывать о странных действиях этих удивительных существ. Тарзан старался угадать содержимое закрытого сундука. Если он им не нужен, почему они не бросили его в воду? Это было бы проще. «А-а-а», — подумал он, — «но он им нужен. Они спрятали его здесь, потому что намерены вернуться за ним». Тарзан спрыгнул на землю и принялся осматривать почву вокруг могилы. Он смотрел, не потеряли ли эти существа чего-нибудь, что могло бы ему пригодиться. Скоро он нашел лопату, заваленную хворостом, который они наложили на могилу. Он схватил ее и попробовал работать ею так, как работали матросы. Это оказалось неприятной задачей, так как лопата ранила его босую ногу, но он упорствовал, пока не отрыл труп. Он его вытащил из могилы и отложил в сторону. Затем он стал рыть, пока не обнаружил сундук. Он его тоже вытащил на поверхность и поставил рядом с трупом. Засыпав яму от сундука, он уложил тело обратно в могилу и, засыпав землей и закрыв валежником, занялся сундуком. Четыре матроса изнемогали под его тяжестью. Тарзан поднял его с такой же легкостью, как если бы это был пустой упаковочный ящик, и с привешенной на веревке лопатой за спиной понес его в самую глухую часть джунглей. Он не мог свободно путешествовать по деревьям с такой неудобной ношей, но он шел по тропам, так что передвижение его было сравнительно быстро. Несколько часов он шел почти неизменно в восточном направлении, пока не дошел до непроницаемой стены спутанной и перевитой растительности. Тогда он взобрался на нижние ветви и еще через четверть часа вынырнул в амфитеатре обезьян, где они собираются для советов и для исполнения обрядов дум-дум. Он начал рыть в центре поляны, недалеко от барабана или алтаря. Это было работой потяжелее выбирания свежевскопанной земли, но Тарзан был настойчив и продолжал трудиться, пока не был вознагражден видом ямы, достаточно глубокой для принятия сундука и сокрытия его от взоров. Зачем он выполнил всю эту работу, не зная содержимого сундука? Тарзан телом и умом был человеком, и обезьяной по воспитанию и обстановке. Его рассудок говорил ему, что сундук заключает нечто ценное, иначе люди его не прятали бы. Его воспитание побуждало его подражать всему новому и необычайному, а естественное любопытство, одинаково общее и людям, и обезьянам, заставляло его открыть сундук и рассмотреть его содержимое. Но тяжелый замок и крепкие железные полосы не поддавались ни его сообразительности, ни его огромной силе. Так что он был вынужден зарыть сундук, не удовлетворив любопытство. К тому времени, как, охотясь и питаясь по пути, он вернулся к хижине, совсем стемнело. В маленьком строении был свет. Клейтон нашел непочатую жестянку керосина, простоявшую нетронутой в продолжении 20 лет. Часть запаса, оставленного Клейтоном, черным Майклом. Лампы также были годны к употреблению, и внутренность хижины явилась глазам изумленного Тарзана, светлой как день. Он часто старался раскрыть истинное назначение ламп. Его чтение и рисунки выяснили ему их сущность, но он не знал, что надо с ними сделать, чтобы заставить их производить удивительный солнечный свет, который, как было изображено на некоторых рисунках, они разливали на окружающие предметы. Приблизившись к ближайшему окну, он увидел, что хижина разделена на две комнаты грубой перегородкой из ветвей и парусов. В передней комнате было трое мужчин. Оба старшие горячо спорили, а молодой, сидевший на импровизированной скамейке, прислонившись спиной к стене, был глубоко погружен в чтение одной из книг Тарзана. Тарзан не был сильно заинтересован мужчинами, поэтому он приблизился ко второму окну. Там была девушка. Как прекрасно ее лицо, как нежна ее белоснежная кожа. Она писала у окна за столом Тарзана. В дальнем углу комнаты, на ворохе трав, лежала спящая негритянка. Целый час, пока она писала, Тарзан пожирал ее глазами. Как хотелось ему заговорить с ней. Но он не смел попытаться это сделать, потому что не только не был уверен в том, что она поймет его успешней, чем молодой человек, но и боялся спугнуть ее. Наконец она поднялась и, оставив рукопись на столе, подошла к кровати, покрытой слоем мягких трав, которые она поправила. Затем она распустила шелковую массу золотистых волос, венчавших ее голову. Они окаймили ее овальное лицо сверкающим водопадом, обращенным в тусклое золото умирающим солнцем, и скатились волнами ниже пояса. Тарзан был очарован. Она потушила лампу, и все в хижине мгновенно окуталось киммерийской мглой. Но Тарзан все не уходил. Подкравшись вплотную к окну, он ждал, прислушиваясь, с полчаса. Под конец он был вознагражден звуком ровного дыхания, означающего сон. Он осторожно до плеча просунул руку между брусьями решетки. Бесшумно пошарил он по столу. Наконец он нашел рукопись Джен Портер и не менее осторожно вытащил руку, сжимая драгоценную находку. Тарзан сложил листы в маленький сверток и засунул в колчан вместе со стрелами. После этого он скрылся в джунглях так же мягко и бесшумно, как тень.